Две желтые папки. Я совершенно точно помню день, когда нам пришла в голову эта идея. Работа в геологической партии свела нас со стариком. Это было веселое и отчаянное лето. Мы мотались вдоль берега Чанской губы, по глинистым оврагам острова Айон, рвали сапоги на хмурых вершинах сопок. Подвесной мотор, самодельная фанерная лодка, парус из одеяла, да собственные ноги честно служили нам в это лето. Работа отнимала у нас все время, а то время, что оставалось, тоже уходило на работу. Потом наступила полоса осеннего безделья, потом выпал снег. В один из дней великого сидения мы пошли со стариком на охоту. Мы убили 6 куропаток и уселись на снегу. Старик достал бутерброды. Они были завернуты в цветные фотографии из какого-то журнала. На фотографиях были пальмы, лодки-сампаны, черные большеглазые ребятишки и очень синее море. Мы долго и молча рассматривали их. Фотографии нас растревожили. «А знаешь, — сказал старик, — знаю, — ответил я. И мы заговорили о том, о чем думали целое лето. Мы работаем в геологической партии. Для меня это профессия, для старика — случайность, увлечение. Геологи видят мир, но геологи не идут туда, куда хочется. Маршрут заранее жестко проложен по карте, и в конце каждого маршрута остаются синие сопки, которые манят к себе, потому что к ним нет времени идти. Кто знает, может быть, именно сегодня ты прошел мимо самого отчаянного, самого интересного в жизни приключения. Романтика бывает разная. Самая беспокойная из них та, которая не терпит маршрутов, жестко проложенных по карте. Ветер унес цветные картинки с пальмами и южным морем. Куропатки уже закоченели на холоде. Вечер сделал снег синим, а камень на вершинах черным. «Так и будет», — сказали мы тогда. «Будет отпуск, и мы обязательно пойдем туда, куда просто хочется идти, без маршрутов, без аппаратуры, без пикетажных книжек. Из всех синих сопок мы выберем самые синие, из рек самые интересные, и это будет обязательно на Чукотке». Время шло. Мы лениво разрабатывали варианты. Можно проплыть на лодке вокруг Чукотки. Можно пойти с низовьев Колымы маршрутом землепроходцев. Можно просто провести гусиный сезон на побережье. Можно... Варианты падали, как медики из прохудившегося кармана. Нужна была цель, но цели не было. Наша идея здорово стала напоминать мыльный пузырь. Она великолепно отливала всеми цветами радуги и... висела в воздухе. Две желтые папки попались мне на глаза случайно. Я прочел их взахлеб, и даже сейчас, когда я знаю их почти наизусть, я уверен, что их можно было бы опубликовать просто так, целиком. На скоросшивателях было напечатано «Дело номер», а поперек этой канцелярщины шли надписи «Переписка с заявителем Уваровым В.Ф. на одном и переписка с заявителем Баскиным С.И. на другом. Для нас в этих папках лежала цель, плоть нашей идеи. Было бы, конечно, лучше, если бы вместо скоросшивателей была потемневшая от времени кожа и бронза, вместо глянцевитых листов с грифами учреждений лохматый пергамент, и даты были бы на пару-тройку столетий постарше. Неплохо бы еще обрывок непонятной карты с нарисованными от руки человечками. К сожалению, вторая половина XX века неумолимо и трезво смотрела на нас входящими номерами писем и размашистыми загогулинами резолюций. Содержание папок, однако, искупало все. Мы изучали их днем и ночью. Особенно приятно было изучать их ночью, когда снег переставал скрипеть под шагами запоздавших пешеходов, а мыши нагло шебуршали за обоями.